Глава 40. Сегодня я проснулся от звука выстрелов. Вернее, я пытался спать, но было сложно. Постоянно шла стрельба. Вчера, после нашего разговора, девушки весь вечер провели вдвоем, что-то обсуждая. Даже когда я достал ужин, они то и дело кидали взгляды на меня с бугаем, а затем хихикали и снова о чем-то шептались. Все, что нам оставалось, так это просто предоставить их самим себе. Вот только... Бабах! Да нахер из своей пушки-то палить? Ночь на дворе. Я подорвался с моего ложа с красными глазами. Проклятие. Вчера, вместо того, чтобы идти спать, Фран отдала свой револьвер этой Еве, и они обе полезли на крышу, прихватив кучу еды, которую я закупил на случай внеочередной пирушки. Она ей уровень поднимает, или что? Выругавшись, я выпутался из мешка и пошел на первый этаж кафе, где мы сидели вчера. Спустившись, я увидел, что бугай тоже сидит тут. «Тоже не спится, да?» «Ага, можешь не отвечать». Медленно подойдя, я рухнул на стул рядом с ним. «Бабах! Да сбей ты уже этот сраный самолет, или куда ты там стреляешь? Черт!» Зарекался не пить после конца мира, но сейчас очень хочется. А раз носил с собой пару баночек, знал, что так и будет. Сам себя наебал. Достав из кольца банку пива, я катнул ее по столу в сторону бугая. Мы молча открыли банки и выпили. Бабах! Хе! Похоже, эти двое, что называется, сошлись характерами. Не ожидал я, что так будет. Хотя у Фран никогда не было подружки, а со мной она мало чем делилась из своих переживаний. Возможно, им обоим был нужен человек, с кем нужно поговорить о своих проблемах и девочковых делах. «И почему мне кажется, что мы с тобой две няньки, от которых убежали непослушные дети?» – спросил я, подняв бровь. «Действительно. Значит, они утром отправятся в тот лагерь. Согласно моему навыку, жить им осталось не очень долго. Будет жаль, если первая подруга Фран помрет вот так». «Знаешь, а ведь твоя сестра и вправду красивая», – сказал я. «Пф, да не, я не о том», – сказал я, чуть не подавившись. «Ты правда хочешь отвезти ее туда?» Я понимаю, ты хочешь тихой и мирной жизни для нее. Но если взглянуть правде в глаза, сомневаюсь, что в этом мире это теперь возможно сделать. Значит, последуешь за ней, чтобы она не решила. Интересные у вас взаимоотношения, усмехнулся я. Открыв меню владыки судеб, я посмотрел на таймер. Он продолжает свой отчет. Значит, у Фран тоже не выходит отговорить ту девицу. Да, как жаль. Подняв банку с пивом, я протянул руку вперед. «Хм, давай, за непослушных детишек», — усмехнулся я. Он тоже протянул руку, и мы ударили наши пивные банки друг от друга. Бабах! На самом деле этот бугай довольно хороший парень. Наверное, мы бы даже могли с ним поладить. Хотя его желание во всем полагаться на сестру немного странное. На его месте, с его-то физическими данными, я бы точно выдрал себе огромную рельсу и ходил бы, раздавал всем по щам, внушая страх одним своим видом. Но это не мое дело. Я не знаю, каким образом они к этому пришли. Хотя, если припомнить, раньше я смотрел много аниме, где были парни с комплексом старшего брата. Он хочет от всего ее защитить, но при этом старается ни в чем не ограничивать. Погоди-ка, до меня внезапно дошло. А разве это не то же самое, что происходит между мной и Фран? Неужели я тоже пал в эту ужасающую бездну? Хотя нет, снова дошло. Фран следует за мной и слушается меня. У нас есть одна очень важная разница. Должно быть, в этом плане этот парень значительно превзошел меня в уровне. Вздохнув, я снова протянул к нему руку с банкой пива. Ну, за идиотов с комплексами старших братьев. Бабах!